Записи представляли собой кассеты, рассчитанные на 3 часа звучания и снабженные пометой 00:00-300 и дальше. Рейнберт нашел нужную кассету и прокрутил сцену с Кэпом 4 раза подряд, прервавшись лишь за тем, чтобы вернуть момент, когда Кэп произносит: «Ну, мне пора. Мы еще увидимся, Чарли. Ни о чем не беспокойся». Многое в этой записи смущало Джона Рейнберта. С Кэпом было что-то не так, и это настораживало. Он казался постаревшим. То и дело, говоря с Чарли, он терял нить, как какой-нибудь склеротик. Его взгляд, блуждающий, бессмысленный, странным образом напоминал Рейнберту выражение глаз у солдат, одуревших от затяжных боев, выражение, которое его собратья по оружию удачно окрестили «заворот мозгов». «Я постараюсь все уладить к среде. Да-да, к среде я все улажу». Какого рожна он сказал это? Пообещать ей такое значило распрощаться с мыслью о будущих тестах. Отсюда напрашивается вывод. Кэп затеял свою игру, интригует в лучших традициях конторы. Но Рейнберт подобный вывод отверг. Кэп меньше всего был похож на человека, затеявшего игру. Скорее, он был похож на человека, которого совсем задрючили. Взять эту фразу о гольфе. Фраза совершенно с потолка. Никакой связи с предыдущим или последующим. Рейнберт было подумал, что тут какой-то код, но сам же отмел это предположение как смехотворное. Кэп отлично знал, что квартира Чарли просматривается и прослушивается, каждый шаг под контролем. Уж Кэп-то нашел бы способ закамуфлировать кодовую фразу. «Говорят, твой папа классно играет в гольф». Фраза словно повисла в воздухе, абсолютно чужеродная и непонятная. И, наконец, последнее. Рейнберт прокручивал это место снова и снова. Кэп задумывается. «Да, чуть не забыл», и затем дает ей что-то, и она, быстро глянув, прячет это в карман халатика. Рейнберт нажимал на кнопку, заставляя Кэпа раз за разом повторять «да, чуть не забыл» и раз за разом что-то передавать Чарли. Сначала Рейнберт думал, что это жевательная резинка, пока не прибегнул к помощи электронного увеличения из стоп-кадра и убедился, что это, скорее всего, записка. «Что же ты, Кэп, сукин сын, затеваешь?» Всю ночь с понедельника на вторник он просидел перед ЭВМ, собирая всю мыслимую информацию о Чарли МакГи, пытаясь нащупать ниточку. И не нащупал. Только глаз устал, и голова от этого разболелась. Он уже встал, чтобы выключить свет, как вдруг вне всякой связи с предыдущим мелькнула мысль не о Чарли, об этом, разъевшемся, одуревшем от наркотиков, ничтожестве, ее отце, Пиншо. Он занимался Энди МакГи, а на прошлой неделе покончил с собой, да таким диким способом, что нарочно не придумаешь. Явные нелады с психикой. Сдвиг по фазе, не все дома. Кэп берет с собой Энди на похороны. Странно, конечно, если вдуматься. Ну, в пределах разумения. После чего с Кэпом что-то происходит. Он начинает говорить о гольфе и передавать записочки. Да ну, чушь собачья. Он давно выдохся. Рука Рейнберда замерла на выключателе. Экран машины был матово-зеленым, цвета необработанного изумруда. Кто сказал, что он выдохся? Он сам. Только сейчас Рейнберт обратил внимание на еще одно странное обстоятельство. Пиншо махнул рукой на Энди и решил отослать его на Мауи. Раз Энди не может демонстрировать чудеса, на которые способен Лот-6, то и незачем держать его тут. Да оно и спокойнее, если он будет подальше от Чарли. Логично. Но затем Пиншо неожиданно передумывает и решает провести серию новых тестов. А затем Пиншо решает почистить мусоросборник, пока крутятся лопасти. Рейнберт вернулся к машине. Секунду помедлив, он напечатал. «Привет, машина. Вопрос. Статус. Эндрю МакГи. 14-112. Дальнейшие тесты. Отправка на Мауи. К-4. «Прием», — помигала ему машина. И почти сразу. «Привет, Рейнберт. Эндрю МакГи. 14-112. Никаких дальнейших тестов. Распоряжение «Скворец». Намеченный вылет на Мауи 9 октября 15.00. Распоряжение «Скворец». Эндрюс, ВВБ «Дурбан», ИЛЛ, ВВБ «Калами». Посадка ГА. Отключение. Условные сокращения. ВВБ, военно-воздушная база, ИЛЛ. Иллинойс, ГА, Гавайи. Рейнберт посмотрел на часы. 9 октября, среда. Завтра днем Энди улетает на Гавайи. Кто отдал такой приказ? Скворец, то есть Кэп. Для Рейнберда это была полная неожиданность. Его пальцы вновь забегали по клавиатуре. Вопрос возможности Эндрю МакГи, 14-112. Предположительная сила внушения. Объект Герман Пиншо. Он помешкал, ища шифр Пиншо в потрепанной, замусоленной книге абонентов, которую он сунул в задний карман брюк, прежде чем отправиться сюда. Наконец нашел и отстучал. 14-409. К-4. «Прием!» — помигала машина и так долго не отвечала, что Рейнберт уже засомневался, правильно ли он заложил данные, и настроился получить 609, иначе говоря, баранку за все свои хлопоты. Но тут машина выдала. «Эндрю МакГи, 14-112. Предположительная сила внушения 35%. Объект Герман Пиншо. Отключение». 35%? Возможно ли? «Ладно», — подумал Рейнберт, — «попробуем выбросить Пиншо из этого дурацкого уравнения. Интересно, что получится». Он отстучал. «Вопрос возможности Эндрю МакГи, 14-112. Предположительная сила внушения. К-4. «Прием», — помигала машина, и на этот раз ответила через 15 секунд. «Эндрю МакГи, 14-112. Предположительная сила внушения 2%. Отключение». Рейнберт откинулся назад и закрыл глаз. В висках неприятно стучало, но еще сильнее был ликующий стук сердца. Он задал два важных вопроса. А что в обратном порядке, так эту цену стоило заплатить за интуитивное озарение. Озарение, которое доступно человеку и неведомо машине, хотя ее можно научить говорить «привет» и «будь здоров», «извини» и «мерек», и «ошибочка вышла» или «фу, черт». Машина не верила, что у Энди сохранилась сила внушения, пока в нее не заложили фактор Пиншо. Показатель сразу резко подскочил. Он отстучал. Вопрос. Почему предположительная сила внушения Эндрю МакГи 14-112, вероятность, повышается от 2% до 35%, учитывая объект Герман Пиншо 14-409? К-4. «Прием», — ответила машина, а затем. «Герман Пиншо 14-409, заключение о самоубийстве. Принимается во внимание вероятность Эндрю МакГи 14-112 спровоцировал самоубийство. Сила внушения. Отключение. Вот он, готовый ответ. Лежит себе в банке памяти самой большой и умной машины в западном полушарии, которая только и ждет, чтобы ей задали правильные вопросы. А что, если мои подозрения насчет Кэпа заложить в нее как факт? Рейнберт поразмыслил и решил попробовать. Он опять достал книгу абонентов и нашел в ней шифр Кэпа. «Принять к сведению», — отстучал он. «Капитан Джеймс Холлистер, 16.040. Посетил похороны Германа Пиншо, 14.409, вместе с Эндрю Магги, 14.112. К4». «Принято», — ответила машина. «Принять к сведению», — отстучал снова Рейнберт. «Капитан Джеймс Холлистер, 16.040. Последнее время признаки сильной мозговой усталости. К4». 609, ответила машина. Очевидно, мозговая усталость была для нее все равно, что китайский иероглиф. «Чтоб ты подавилась», — пробормотал Рейнберт и предпринял новую попытку.